Глава 16. Граждане, члены директории. Гражданину генералу Бонапарту было пора обратить свой взор на граждан, членов директории. Как уже было сказано, между 5 избранниками, заседавшими в Люксембургском дворце, произошел открытый разрыв. Карно и Бартелеми полностью разошлись с Барасом, Ребелем и Ларивьер-Лепо. В результате это правительство не могло оставаться в прежнем составе. Одни министры были ставленниками Бараса, Ларивильер-Лепо и Ребеля, а другие – Бартелеми и Карно. В правительстве было 7 министров – полиции – Кошон, внутренних дел – Бенезеш, морского флота – Трюге, иностранных дел – Шарль де Лакруа, финансов – Рамель, юстиции – Мерлен и военный – Петье. Кошон, Питье и Бенезеш запятнали себя, перейдя в стан роялистов. Трюге был высокомерен, необуздан и старался все делать по-своему. Делакруа не справлялся со своими обязанностями. Только Рамель и Мерлен, по мнению большинства членов директории, то есть Бараса, Ребеля и Ларивильера, должны были остаться на своих местах. Оппозиция со своей стороны требовала сменить 4 министров – Мерлена, Рамеля, Трюге и Делакруа. Барас уступил ей Трюге и Делакруа, но убрал также еще 3, которые были членами Совета 500. Их смещение должно было вызвать сильный переполох в обеих палатах. Это были, как мы уже сказали, Кошон, Петье и Бенезеш. Мы надеемся, что читатель не забыл о салоне госпожи де Сталь. Как вы помните, именно будущий автор Каринны делала политику почти столь же влиятельную, как политика Люксембургского дворца и улицы Клиши. Госпожа де Сталь, уже назначившая одного министра при монархии, горела желанием назначить другого при директории. Жизнь человека, которого она прочила на этот пост, изобиловала бурными событиями и всяческими любопытными перипетиями. Это был мужчина 43 лет, принадлежащий к одной из самых знатных семей Франции. Он был хромым от рождения, как Мефистофель, на которого несколько походил лицом и характером. Это сходство еще больше усилилось, когда он нашел своего Фауста. Несмотря на то, что он был старшим сыном в семье, из-за увечья ему было предназначено служить церкви, и он стал епископом Отенским в возрасте 35 лет. Вскоре началась революция. Наш епископ приветствовал все ее идеи, был избран в учредительное собрание, добился там отмены церковных десятин, отслужил обедню на Марсовом поле во время праздника Федерации, благословил знамена республики, принял новый закон о духовенстве и посвятил в сан епископов, присягнувших Конституции, в результате чего папа Пий VI отлучил его от церкви. Людовик XVI послал его в качестве помощника нашего посла господина де Шовелена в Лондон, где он в 1794 году получил предписание Сент-Джемского кабинета выехать из страны и одновременно получил из Парижа известие о том, что Робеспьер вынес постановление об его аресте. Эти 2 санкции принесли ему удачу. Он был разорен, уехал в Америку и вновь разбогател, занимаясь торговлей. Он вернулся во Францию всего лишь 3 месяца назад. Его звали Шарль Морис де Талейран Перегор. Госпожа де Сталь, чрезвычайно умная женщина, была очарована умом этого обаятельного человека. Она заметила глубину, таившуюся под напускным легкомыслием своего нового друга. Она познакомила его со своим тогдашним чичизбеем Бенджамином Констаном, и тот свел его с Барасом. Барас пришел в восторг от нашего прилата. После того, как госпожа де Сталь представила его Бенджамину Констану, а Бенджамин Констан – Барасу, Барас представил его Ларивильеру и Ребелю. Он покорил их так же, как покорял всех, и было решено, что его сделают министром иностранных дел вместо Бенезеша. 5 членов директории собрались на совещание, чтобы тайным голосованием избрать членов нового правительства, призванных сменить членов прежнего кабинета, которые должны были уйти в отставку. Карно и Бартоломи не подозревали о тайном сговоре 3 своих коллег и полагали, что смогут им противостоять. Но они были разочарованы, когда увидели, что трое единодушно подали голоса за отставку тех, кто должен был уйти, за сохранение тех, кто должен был остаться, и за назначение тех, кто должен был войти в состав правительства. Кошон, Петье и Бенезеш были смещены, а Марлен и Ромель оставлены. Господин де Толеран был назначен министром иностранных дел, Плевиль Лепле – морским министром, Франсуа де Нёв-Шато – министром внутренних дел и Ленуар Ларош – министром полиции. Гош стал военным министром, хотя ему было только 28 лет, а для этого поста требовался человек не моложе 30. Именно это назначение вызвало тревогу у Бонапарта, находившегося в своей ставке в Милане. Тайное совещание закончилось бурной ссорой между Баррасом и Карно. Карно упрекал Барраса за его приверженность к роскоши и распутный образ жизни. Баррас упрекал Карно за то, что он перешел на сторону роялистов. От оскорблений оба перешли к грубейшим выпадам. «Ты гнусный мерзавец!» — обвинял Баррас Карно. «Ты продал республику и хочешь погубить тех, кто ее защищает! Подлец! Разбойник!» Продолжал он, вставая и грозя ему кулаком. «Нет ни одного гражданина, который был бы не вправе плюнуть тебе в лицо!» «Хорошо», — отвечал Карно, — «не пройдет и дня, как я отвечу на ваш вызов». Прошел еще один день, но Баррас так и не дождался секундантов Карно. Происшествие осталось без последствий. Назначение этих министров без консультации с обоими советами произвело сенсацию среди депутатов. Они тотчас же решили объединиться для борьбы. Одно из главных преимуществ контрреволюции состоит в том, что они снабжают историков документами, которые иначе не были бы получены. В самом деле, когда бурбоны вернулись во Францию в 1814 году, все наперебой хотели доказать, что участвовали в заговоре или против республики, или против империи, то есть предавали родину. Предстояло получить вознаграждение за предательство, и вот мы увидели, как постепенно становятся явными, подтверждаются все заговоры, которые низвергли Людовика XVI с трона, и о которых при республике и при империи мы имели лишь смутное представление, ибо никогда не хватало доказательств. Зато в 1814 году доказательств было уже достаточно. Правой рукой каждый предъявлял свидетельство о своей измене, а левую протягивал за наградой. Именно к этому времени, когда нравственность вызывала презрение и люди оговаривали себя, следует обратиться, чтобы публично поведать о распрях, в ходе которых преступников подчас считали жертвами, а поборников справедливости – угнетателями. Впрочем, читатель, вероятно, заметил, что в сочинении, которое мы предлагаем его вниманию, автор выступает скорее как романический историк, а не как исторический романист. Мы полагаем, что уже достаточно часто обнаруживали фантазию, и теперь читатель позволит нам проявить точность, сохраняя при этом в нашем повествовании долю поэтического вымысла, делающего чтение более легким и захватывающим, чем чтение исторического труда, лишенного всякой художественности. Поэтому мы прибегаем к одному из таких разоблачающих свидетельств контрреволюции, чтобы показать, какая угроза нависла над директорией и каким неотложным был государственный переворот, решение о котором было принято. Мы видели, что три члена директории остановили выбор на Гоше, оставив в стороне Бонапарта, и этот шаг по отношению к человеку, усмирившему Вандею, встревожил главнокомандующего итальянской армией. К Гошу обратился Баррас. Гош готовился к походу в Ирландию и решил выделить 25 тысяч солдат из армии Самбры и Мезы, чтобы направить их в Брест. Во время передвижения по Франции эти 25 тысяч человек могли остановиться неподалеку от Парижа и через день быть в распоряжении директории. Приближение этой армии толкнуло членов клуба Клиши на последнюю крайность. Конституция предусматривала создание национальной гвардии. Клуб Клиши, зная, что эта гвардия будет по составу той же, что и секции, решил ускорить ее организацию. Пешегрю был назначен руководителем и докладчиком этого проекта. Он составил свой доклад с искусством, вдохновленным его талантом в сочетании с ненавистью. Пешегрю был глубоко обижен и на эмигрантов, не сумевших использовать его преданность делу монархии, и на республиканцев, наказавших его за эту бесполезную преданность. Он стал мечтать о перевороте, который он ради собственной выгоды устроил бы в одиночку. В это время его репутация еще по праву уравновешивала авторитет трех его выдающихся соперников – Бонапарта, Моро и Гоша. Свергнув директорию, Пешегрю стал бы диктатором и подготовил бы почву для возвращения бурбонов, и у них, быть может, попросил бы только пенсию для отца и брата да дом с большой библиотекой для себя с Розой. Читатель помнит, кто такая Роза. Это была его подруга. Ей он послал зонтик, купленный им на свои сбережения во время службы в Рейнской армии, отвез ей этот подарок маленький Шарль. Тот самый маленький Шарль, хорошо знавший Пешегрю, впоследствии сказал о нем: «Империя была бы слишком мала для его гения, поместье слишком велико для его лени». Было бы долго пересказывать план Пешегрю относительно Национальной гвардии, но если бы эта гвардия была сформирована, она была бы всецело в его власти и, предводительствуя им, могла снова устроить 13-е Вандемьера, что в отсутствии Бонапарта могло привести к падению и гибели членов директории. Книга, опубликованная в 1821 году у шевалье де Ларю, вводит нас в клуб улицы Клиши. Дом, в котором проходили заседания клуба, принадлежал Жильберу де Мольеру. Именно из этого дома исходили все планы контрреволюционеров, которые доказывают, что переворот 18-го Фрюктидора отнюдь не был обыкновенным превышением власти и жестоким капризом директории. Клуб Клиши был застигнут врасплох приближением войск и союзом Гоша с Барасом. Члены клуба немедленно собрались там, где обычно проходили их заседания. Все столпились вокруг Пешегрю и принялись спрашивать его, как он думает сопротивляться. Захваченный врасплох, как Помпеи, Пешегрю не мог предложить реального средства, он уповал лишь на возмущение партий. Затем они заговорили о планах директории. По изменениям в составе правительства и передвижению войск было сделано заключение, что члены директории готовят государственный переворот, чтобы распустить законодательный корпус. Были предложены самые крайние меры – приостановить деятельность директории, возбудить против нее судебное дело и даже объявить ее вне закона. Но не хватало сил, чтобы осуществить это решение. В их распоряжении были только 1200 гренадеров, составлявших гвардию законодательного корпуса, и часть 21-го драгунского полка во главе с полковником Мало. Наконец, отчаявшись, они предложили отправить в каждый из округов столицы взводы гренадер, чтобы сплотить вокруг них граждан, взявшихся во время Вандемьера за оружие. На сей раз члены законодательного корпуса, в отличие от конвента, поднимали Париж на борьбу с правительством. Они много говорили, но так и не пришли к согласию, как это всегда случается с теми, кто слаб. Пешегрю, которому обратились за советом, заявил, что он со своими незначительными средствами не сможет выдержать никакого сражения. Смятение достигло предела, когда принесли послание директории, содержавшее сведения о передвижении войск. В послании говорилось, что войска Гоша, направлявшиеся из Намера в Брест, чтобы отплыть в Ирландию, должны были пройти поблизости от Парижа. Тут раздались громкие заявления, что Конституция 3-го года запрещает войскам приближаться к Парижу в радиусе 12 льё. Посланец директории показал жестом, что у него есть ответ на это возражение. «Военный комиссар, — пояснил он, — вернее, пояснило послание, — не знал об этой статье Конституции. Закон был нарушен исключительно по ошибке. К тому же войска, по утверждению директории, получили приказ немедленно отступить. Пришлось довольствоваться этим объяснением за неимением другого, но оно никого не удовлетворило, и волнение, которое охватило клуб Клиши и оба совета, передалось всему Парижу, где каждый стал ждать не менее важных событий, чем те, что произошли 13-го Вандемьера.